Джон открыл свой портфель и сложил туда бумаги. Шансов на то, что он сможет проглядеть их сегодня вечером, не оставалось. Он собрался с духом и спросил. «Не знаешь, Элеонора определилась с поездкой в Шотландию?» Если бы только мать Джеральдин могла четко сказать «да» или «нет» в ответ на их просьбу. Но, разумеется, это было не в привычках Элеонор Гарви. Она любила унижать. Она любила, чтобы люди стояли с протянутой рукой или до последнего момента мучились неопределенностью. Он подозревал, что порою она объявляла о своем намерении прибыть к ним с визитом, просто чтобы они не расслаблялись. К ее визиту дом вычищался и вылизывался. Перестирывались горы белья. Копперфилдс блестел в трепетном ожидании высокой гости. Джеральдин запасала невероятное количество провизии, лучшее из того, что можно было купить. Люси и Доминику внушались правила хорошего поведения, о чем можно и о чем неприлично говорить за столом. А потом, в последнюю минуту, Элеонор звонила сказать, что не приедет, ссылаясь на насморк, простывшее плечо, другую договоренность. «Еще нет», — ответила Джеральдин сурово. Джон понял, что касаться этой темы было опасно. Он бесшумно пошел закрыть стеклянную дверь, распахнутую порывом ветра. На лужайке перед домом Доминик с удивительной сноровкой подбрасывал ногами футбольный мяч. Такое умение было неожиданным для столь непостоянного в своих прихотях мальчишки. Казалось, что мяч прилипал к носкам его кроссовок. Сначала к носку правой, потом к носку левой ноги. Мяч ловко балансировал вопреки силе земного притяжения. Одетый в шорты и майку, загорелый, светловолосый Доминик являл собой прекрасное зрелище. Джону странно было думать, что это его сын, его наследник, его потомок. В Доминике Горсте было так много от Гарви, что Джону не верилось, будто он действительно приложил руку. Ну, не руку, строго говоря, а и так понятно, что он приложил к его рождению. Настоящий сын Джона, его истинный наследник, был бы куда более слабым, неловким существом. «Он непременно зафутболит мячом в крышу теплицы», — беспомощно предрек про себя Джон. Еще одна старая стеклянная панель, тонкая, потрескавшаяся, хрупкая, была обречена рассыпаться вдребезги. Но ему и в голову не пришло постучать в окно или выйти и по-отцовски отчитать сына. Он утратил какое бы то ни было влияние на детей уже много лет назад. Время от времени Люси, любившая командовать, пыталась прибегнуть к его влиянию. Она ссылалась на него в случаях, когда не могла справиться с братом. «Папа запретил тебе так делать!» Или же она грозила ужасным отцовским гневом. «Сам будешь виноват, если папа узнает, что ты натворил!» Но Доминик, равнодушный от природы, не обращал на ее уловки никакого внимания. В лучшем случае посмеивался над ними. Джеральдин, как могла, старалась удержать детей под контролем. Джон уважал ее за это, восхищался ее настойчивостью, ее упорством. Но он знал, что эту битву лично он проиграл. «А как Кейт?» — спросил он, по-прежнему глядя на Доминика, но думая уже о других вещах. Он стоял очень неподвижно, очень ровно. Джеральдин пришлось отвечать его затылку. «Ну, как сказать, она держится, как тебе кажется?» «Учитывая ее обстоятельства, да, неплохо. Она подрезала кусты цианотуса. Бедная Кейт, она так любила сына. Больше, чем следовало. Тебе не кажется?» «Откуда мне знать? Так или иначе, все это очень неприятно». «Да...» И на этот раз он сказал то, что чувствовал. Они оба, пусть и по разным причинам, осуждали происшедшее. Джону было совершенно наплевать на деяния Алекса Гарви. Алекс Гарви мог сам о себе позаботиться, но о Кейт он был очень высокого мнения с самого начала. Джеральдин так и говорила. Джон очень высоко ценит Кейт. И хотя ему не очень нравилась нотка высокомерия в этом выражении, он не искал других слов, чтобы описать свои чувства. По роду своей работы он знал, что слова имели силу. С их помощью можно было управлять. Но в словах была и слабость, их неадекватность. Язык подходил для того, чтобы называть конкретные вещи. С его помощью лопату можно было назвать лопатой. Но когда дело касалось абстрактных понятий, слова не справлялись. Они были слишком грубым средством для дифференцирования эмоций. С их помощью невозможно было точно описать то, что чувствуешь. С женщиной типа Джеральдин это не вызывало особых проблем. Когда она употребляла какое-либо слово, то оно значило только то, что подразумевала под ним сама Джеральдин, не больше и не меньше. Но Джону существующий словарь казался крайне несовершенным. Множество понятий — относительность, бесконечность, антиматерия, термоядерный синтез, реакция Бухерера, постулат де Бройля, теория Шрёдингера — возможно было объяснить и понять только в цифровом выражении. Если бы он попытался письменно выразить свои истинные чувства по отношению к Кейт Гарви, то результат вполне мог бы выглядеть следующим образом. Как формулой или еще как-нибудь. «Элли правильно сказала», — продолжала Джеральдин, «что-нибудь в этом роде должно было произойти при том, что они...» Она хотела сказать, они жили все вместе, но в сложившейся ситуации это совершенно безобидное выражение прозвучало бы как-то некрасиво. Ну, ютились буквально друг на друге. «Ага, Алекс на Наоми», — подумал Джон. Хотя, может быть, и совсем наоборот. Джон не был опытен в любовных делах и никогда не притворялся, что разбирается в этом. «Лучше бы она приехала к нам», — сказал он. «У нас достаточно свободно». «Да я бы просто не вынесла. Ты сам подумай, ведь это же Наоми». «Я понял». «Конечно, я не могу отрицать, что даже сейчас она выглядит великолепно, очень привлекательно. И я могу понять, что своевольный молодой человек великолепно, привлекательно». Наверное, так оно и было. Но для Джона Наоми Маркхэм всегда казалась такой глянцевой, такой двухмерной, как будто ее вырезали из какого-нибудь журнала мод. Он повернулся от окна к жене, но ничего не сказал, только пожал плечами. «А вот и я!» — объявила Люси, появляясь в самый последний момент. Теперь у Джеральдин не оставалось времени на то, чтобы отправить дочь обратно, смывать макияж, наложенный неумелой, но щедрой рукой. Наименее удачно получились зеленые тени на веках. «Привет, земляне!» — раздался голос Доминика, вошедшего с улицы через стеклянную дверь вместе с потоком сквозняка. «Как вы тут? Эй, Люси, чучело ты гороховая! Что это за грим у тебя на лице? Я думал, что ты будешь смотреть пантомиму. А ты, оказывается, сама выступаешь». «К твоему сведению, это не пантомима, а оперетта», заносчиво проинформировала его Люси. «Фу, не подходи ко мне, от тебя воняет, как от свиньи». «Доминик, Люси», слабым голосом пожурила детей Джеральдин, беря свою сумочку. «Пойдемте же», сказал усталый Джон и направился к дверям, не глядя на остальных членов семьи. Он и сам был, как тот опереточный гвардеец с одинокой душой и печальным взглядом. И он тоже тосковал о любви дамы. Джуин и Маффи пошли на улицу. Гадить и убирать. Между ними существовала договоренность. Маффи гадил, Джуин убирала. Она всегда серьезно относилась к своим обязанностям владелицы собаки. Теперь же, когда Маффи остался ее единственным другом во всем мире, единственным существом по эту сторону Альфа-Центавра, которому она была небезразлична, она еще более ревностно выполняла свой долг по отношению к нему. Она гуляла с ним столько, что он чуть не падал от усталости. Она кружила по улицам Хакни и Шоррадита, повторяя про себя Чосера или перебирая в уме вновь и вновь события последних недель. Погода в эти дни никак не могла определиться. Продолжалось ли еще лето, или уже наступила осень, и время тоже, казалось, почти замерло. В небе висели облака, не в силах ни разразиться дождем, ни уплыть прочь. Машины с орущими стерео проносились мимо носителями бессмысленного шума. В воздухе стоял слабый запах разложения, как будто Лондон медленно, неумолимо гнил. Нечаянно впав в метафизическое состояние, Джуин подумала, что Лондон пахнет так же мерзко, как она себя чувствует. Она не разговаривала с Элли. После поездки Джуин и Кейт были сказаны такие вещи, какие ни одна порядочная, заботливая мать никогда не сказала бы дочери. Джуин допускала, что тогда она сама была несколько не в себе, может быть, но она хотела как лучше. Она была искренне убеждена, что Кейт должна была знать, чем занимается Алекс, и, узнав об этом, вмешаться. Она бы сказала Алексу: «Немедленно прекрати это безобразие». И он, послушный сын, тут же бы прекратил. Джуин была возмущена тем, что Элли знала об этих сексуальных похождениях. И это означало, что весь свет вот-вот узнает об этом, а Кейт пребывала в неведении. И ни на долю секунды Джуин не приходило в голову, что Алекс возьмет и уйдет из дома, да еще вместе с этой плаксой Наоми. Так что она ни в коем случае не заслужила того, чтобы ее называли... Как же Элли выразилась? Дерьмокопалка? Дерьмомешалка? Она не заслужила того, чтобы ее называли дрянной сплетницей или хитрой жабой. Ведь правда же? И поэтому Джуин избегала встреч с Элли и отказывалась разговаривать с ней. Отчего Элли, впрочем, только выиграла, получив возможность разглагольствовать без помех и в неограниченном количестве. Лишь в самом начале, когда она впервые почувствовала определенный холод со стороны дочери, она спросила: «Что с тобой случилось?» Язык проглотила. И больше ни разу Элли не подала виду, что замечает нежелание Джуин разговаривать с ней. Разумеется, мать и дочь Шарп ссорились и раньше. Под их крышей существовала давняя традиция взаимных обид и претензий. Но обычно или одна, или другая враждующая сторона в конце концов шла на уступки, и между ними вновь устраивалась более приемлемая дисгармония, своеобразный колючий розовый куст. Но захочет ли Кейт снова разговаривать с Джуин? Простит ли она ее хоть когда-нибудь? Обвинения и крики Кейт до сих пор звенели в ее ушах. До сих пор она вздрагивала, вспоминая об этом долгими ночами. А сможет ли когда-нибудь она, Джуин Шарп, произнести имя Алекса Гарви без того, чтобы в желудке у нее все болезненно сжималось? И сможет ли она вынести утрату своей самой сокровенной мечты? Страсть Джуин к Алексу, казалось, всегда жила внутри нее. На эту страсть никак не повлияло превращение Джуин из девочки в подростка. Эта страсть никак не изменилась после сексуального пробуждения Джуин, поскольку с самого начала, с детских лет, это было сексуальным чувством в некотором роде. И точно так же, как Элли Шарп росла в полной уверенности, обычной среди маленьких девочек ее поколения, но ни в ком эта уверенность не была столь непоколебимой, что в один прекрасный день она выйдет замуж за принца Чарльза и станет королевой. Джуин Шарп росла, не сомневаясь в том, что в один прекрасный день она выйдет замуж за Алекса Гарви и станет миссис Гарви. Вот почему каждый раз, когда Алекс смотрел на нее с улыбкой, ничем не отличающейся от тех, которыми он одаривал всех и каждого, когда он был вежлив с ней и одновременно вежливо бесстрастен, когда его доброе расположение раздавалось всем без различия, когда его глаза смотрели на нее, но не видели ее, когда он был милым Алексом для всех, маленькая часть ее души умирала от разочарования. И все же, пока он был Алексом для всех. Джуин повернула за угол и пошла по направлению к дому. Маффи бежал сзади, облаивая встречных сук. Пока он был Алексом для всех, существовал шанс, что в какой-то момент она сможет сделать его своим Алексом. Но теперь, когда он принадлежал Наоми, у Джуин не оставалось ни малейшей надежды. «Конечно, их связь не будет долгой», — размышляла Джуин, дергая за поводок, чтобы успокоить своего неуемного пса. «Через 6 недель все уже закончится, если верить предсказаниям Элли. Алекс после такого приключения станет серьезнее и мудрее». «Я был полным идиотом», — провозгласит он, найдя утешение в молодой упругой плоти и покой в любящих объятиях. Джуин была почти уверена в том, что если хочет чего-нибудь сильно-сильно, если желать чего-нибудь всеми силами души, то твое желание может сбыться. Ведь правда? Однако оставался вопрос. Вдруг что-то важное сломалось так, что уже не починишь? Алекс Гарви предал мечту Джуин Шарп. Он расторг священный договор, который никогда не заключал, и теперь она вынуждена была сомневаться в своей вере в него и в их предназначении друг другу. И кроме того, Джуин не была уверена в том, что ей захочется подбирать объедки за Наоми Маркхэм. В школе им читали лекции о безопасном сексе. Им рассказывали о группах риска. «Когда ты шел с кем-нибудь в постель, — говорили им учителя, — ты шел в постель и со всеми предыдущими половыми партнерами твоего избранника. То есть ты попадал в вирусный винегрет. Поэтому переспать с Алексом Гарви значило бы в определенном смысле переспать и с Наоми Маркхем, а это вовсе не входило в планы Джуин Шарп. И если бы только с Наоми Маркхем. Нет, ведь, следуя логике, это значило бы также и переспать со всеми теми, с кем когда-либо спала Наоми, и с теми, кто когда-либо спал с теми, кто спал с Наоми и так далее. Страшно даже было подумать. Когда Джуин, слегка запыхавшись, подошла к входным дверям своего дома, она услышала, что внутри заливается телефонный звонок, и она судорожно заторопилась, вставляя ключ в замочную скважину, как будто от этого звонка зависело все ее будущее, весь последующий ход ее жизни. Маффи почувствовал панику Джуин и возбужденно скакал вокруг нее, стукаясь мордой о ее лодыжке, мешая ей войти в дом. «О, хватит, ну хватит же!» — взмолилась потыкающаяся Джуин. Она опустила на пол совок, которым собирала за Маффи его кучки, перешагнула через песика и помчалась через прихожую к телефону в гостиной. «Алло? Джуин Шарп?» — осведомился уверенный мужской голос. «Да, это я. Это Доминик Горст». «Привет, Доминик Горст», — ответила Джуин, тяжело садясь, почти падая на стул, давая волю своему разочарованию. Хотя чего она ожидала? На что надеялась? Почему так бежала к телефону? Она не смогла бы внятно объяснить. По телефону у тебя очень приятный голос». «Да? Из тебя получится отличная секретарша». «Спасибо тебе, шовинист несчастный. Однако я собираюсь стать пилотом». «Значит, журналистика тебя не привлекает?» «Четвертая власть не для тебя?» «Я-то думал, что ты собираешься пойти по стопам великолепной Элли Шарп». «Ни за что в жизни!» Джуин сутулилась и прикрыла свободной рукой глаза. «Если я вырасту похожей на мать, — пылко пообещала она себе, — я убью себя». «О, не получится! Ведь если я стану как она, то буду страшно довольна собой». «Но работенка — это совсем не пыльная», — настаивал Доминик, к которому Джуин всегда относилась довольно пренебрежительно. Она считала его заносчивым и хитрым. «Что может быть лучше? Каждую неделю разражаться тирадами правого толка, да еще и получать за это деньги». «Мама совсем не правая», — возразила Джуин. «Может, она уже не такая левая, как раньше, но идеям социалистов она явно сочувствует. В молодости она очень увлекалась классо». Примечание. Лондонская подпольная организация, ведшая вооруженную борьбу с устоями консервативного британского государства в 70-х годах XX века. Конец примечания. «Ага, конечно!» — в голосе Доминика звучал смех. «Тогда моя мама — пожизненный член не сердитой бригады, а бригады очень-очень обиженных людей. Доминик, ты болван! И вообще, зачем ты мне позвонил?»